Глава 4. Сюрвайверша Ирка. Кавказские дела уже забытые. Но вы же все-таки едете домой? Еду, сам себе не верю. А вы? Мне нужен роддом, брякнула Ирина. Вот оно что, понимающе кивнул здоровяк. Ага. Но знаете, я как-то не заметил. Извините, конечно, что уже роддом необходим, заметил деликатный водитель. «Сроки еще небольшой, но когда воды отойдут, уже поздно бегать будет», — рассудительно сказала Ирка и, наконец, отставила к дверце неприятно тыкавшийся ей в ногу рожком автомат. И удивилась тому, что здоровяк с замершей на лице улыбкой тут же газанул и скользнул левой рукой в нишу на дверке, откуда рука появилась уже с пистолетом. «Альба, замку, чего прижался?» — раздался искаженный рацией голос, очевидно, с внезапно приблизившегося бронетранспортера, чья башенка с пулеметами как раз смотрела в сторону грузовика, в котором и сидела Иринка. «Ой, я просто автомат переставила подальше, а то он рожком по ноге бил», — сообразила сказать Ирина. «Замок, у Альбы все в порядке, просто сократил дистанцию», — ответил водитель и несколько успокоился. «Не прижимайся ни на танцах», — буркнул в ответ голос. «Принято», — отозвался Альба и немного увеличил промежуток. Потом помолчал минутку и чуть-чуть виновато признался, что после того, как ему по голове настучали, он стал гораздо более осторожным и мнительным. Больно уж неприятно было тошнить целую неделю. Ира, понимающе кивнула, улыбнулась, а после аккуратно переложила свое барахлишко за сиденье, чтобы было удобнее ехать. В попыхах-то при посадке кинула как попало, а теперь можно было устроиться поудобнее. Попутно порадовалась тому, что не попыталась с дуру угонять грузовик. Не так прост водила оказался. Да и порядочек в конвое явно соблюдался. Возникшую было заминку водила загладил термосом с отличным ароматным кофе и парой коробочек со свежим и разным печеньем. Тоже обалденно пахнущим. При этом Ирка отметила, что ее собеседник левша. Не то, что ей это было важно, просто так на всякий случай обратила внимание. И тут же спросила, есть ли у здоровяка дети. Дети оказались в количестве одного сына. Непринужденность снова вернулась. Прихлебывая кофе, водитель рассказал, что вот в Кронштадте роддом работает как раньше, до беды. А что в Твери, толком не знает. В Кронштадт он поставлял как раз чай и кофе для роддома, потому в курсе. Впрочем, ничего более внятного, как уловила Ирка, про роддом ей узнать не вышло бы. Спрашивать про порядки того анклава, куда шла колонна, тоже не было смысла. Альба явно был не в курсе, а до Кронштадта еще надо было бы добираться, потому стоило завязать более дружеские отношения со своим попутчиком. То, что здоровяк не испытывает к ней никаких плотских чувств, Ирина очень быстро поняла. Он ехал к жене, и сейчас другие женщины для него не существовали. А вот внимательный слушатель был ему как раз необходим. Потому Ирина посчитала, что лучше послушает его байки и таким образом станет своей. Вполне возможно, это еще и пригодится. Хотя ничего важного, видимо, он не расскажет. Ну да ладно, в конце концов, попивая кофе в мягком и уютном кресле, можно и послушать всякие россказни. Это куда лучше, чем если бы он стал въедливо расспрашивать ее. Ирина сообразила, что некоторые их свитие приключения могут со стороны показаться банально бандитскими, и неясно, как к этому отнесутся спрашивающие. Да, надо было срочно сообразить, что и как рассказывать-то. А пока пусть говорит в волю водитель, раз ему это в кайф. И тут же спросила, как же он добрался до Питера. «О, после двух неудачных попыток уехать домой я поумнел. Да и жена, когда я смог в последний раз оттуда до нее дозвониться, уже почувствовала, что у меня серьезная проблема, и умоляла меня не делать глупостей. Дескать, они уже в безопасности, с ними уже все в порядке, и я им нужен лучше попозже, но обязательно живой. Отругала она меня тогда крепко. Я немного в себя пришел и перестал ломиться, как лосось на нерест». Ирина про себя хмыкнула, вспомнив, что лосось по-карельски как раз называется лох. А здоровяк тем временем пространно и в деталях рассказывал о том, как на третий раз он уже подходил к вопросу разумно и собирался в путь не абы как. «В итоге я достаточно серьезно прибарахлился и даже оружием смог обзавестись. Этот учитель-ниндзя ухитрился мне состряпать настоящий автомат Шпагина. Правда, стволик у него под макаровские патроны был переделан и без нарезов. Оп, извините, я слишком влез в технические детали. Не, настолько-то я в оружии понимаю. Нужда заставила разбираться. Вот полгода тому назад я бы только глазами лупала, а тут все прекрасно поняла», — отозвалась, слегка слукавив, Ирина. В общем, чувство юмора у ниндзи было, хотя и специфическое. Ходил я как памятник советскому воину-освободителю весьма фундаментально. А потом приехала шалая девчонка на грузовике. К родителям вроде. И так ловко приехала, что обменяла свой грузовик на срочно состряпанный бронемобиль. Там как раз артель одна стала такие бронеходы делать. Вот я к ней напросился, лечу соном. Родителей-то она не нашла и решила в Питер вернуться. Ну а мне по дороге. Опять же, и ей спокойнее с дополнительным стрелком-то. «А Ли Чусон — это кто?» «Что? А, в Аргентине так называют тех, кто с водителями-дальнобойщиками ездят. Это означает филин. Их роль самим не спать и водителю не дать задремать. Вот и сидят, таращатся. Перед отъездом еще с ней, она как местная кое-какие места знала, добычливые, провернули несколько операций, и она убедилась, что я вполне в роли охранника-оборонника Гош. Так и дернули. Ну а в Питере я уже занялся тем, что умел, поставками продуктов. В первую очередь чая, кофе. С женой удалось связь навести. В Кронштадте есть несколько радиоконтор, которые помогают связываться с другими регионами. Справки наводят, кто жив остался, родственников с их помощью люди ищут. Вот и я нашел своих». «Боевая у вас жена, однако», — с чуточкой зависти грустно сказала Ирка. «Ну так хлебнуть ей тоже довелось. Она же в гущу гражданской войны попала. Такое видела». Минутку Ирина пыталась сообразить, сколько же лет жене Альбы, если она еще Ленина видела, или кто там в гражданскую-то воевал. Потом вопросительно глянула на Альбу. Тот немного удивился. «В Грузии гражданская война была. У жены мама грузинка, а жена с братом как раз в Абхазии отдыхали, когда там началась заваруха. Они тогда еще школьниками были. Никто и не думал, что такое начнется». «А, Абхазия», — кивнула понимающая Ирина. Хотя, в общем, что там за резня была, она не очень помнила. Да там на Кавказе, как только стало можно, везде закатили резню. Это-то она из высказываний Вити запомнила. Но конкретно кто кого резал, ей было безразлично. «Ну, я был уверен, что вы слышали», — обрадовался здоровяк. «Этот идиот Звиат ухитрился со своим нацизмом такое устроить, что и сейчас не угомонятся». «Звиат?» — переспросила для поддержания разговора Ирка, которая из всех грузин знала только Кикабидзе. Мама не нравились его песни. «Да, Звиат Гамсахурдия, интеллигент и идиот, грузинский нацист. При нем как раз все и началось. И в Абхазии, и в Осетии, и в Грузии. Мне тесть много чего рассказал о той поездке, когда за детьми поехал. Но, может быть, вам не интересно?» — спохватился водитель. «Мне очень интересно, и вы прекрасно рассказываете. А если бы у вас еще немного сыра нашлось, то и совсем стало бы замечательно. Я любила кофе с сыром раньше», — тонко намекнула Ирка. «Да сколько угодно, посмотрите сами в корзинке». Сыра в корзинке оказалось 4 сорта, и Ирина оттяпала себе ломоть крупнодырчатого сладковатого маасдама. Теперь можно было слушать хоть до Твери, хоть еще дальше. Плеснула горячего кофе в кружку Альбе, добавила себе, аккуратно закрыла термос, вдохнула по очереди уже забытые запахи кофе и сыра, бормотнула как бы про себя «это просто праздник какой-то» и кивнула головой рассказчику. Альба с места в карьер начал эпопею о приключениях своего тестя и жены, которые тогда еще не были ни тестем, ни женой, а просто обычными людьми, которым по идиотской прихоти нескольких кретинов пришлось выкручиваться из тяжелейшей ситуации. Тесть был мужественным пробивным человеком, умевшим находить выход практически из любой ситуации. Кроме того, имел кучу знакомых и в Абхазии, и в Грузии, и что хорошо при этнической резне, сам был русским, то есть не принадлежал к племенам, затеявшим свару. Уже в Тбилиси тесть наглядно убедился, что времена настали весьма корявые. Не зря его приятель убеждал не ходить поздно вечером. Очень не зря. Троица грузинских молодых гопников смеха ради влепила несколько пуль в стенку над его головой, когда он проходил мимо. Откуда у гопников взялись автоматы Калашникова, так и осталось для тестя Альбы тайной. Что особенно его огорчило, никто из приятелей грузин даже словом не осудил дурную молодежь, а парочка особо рьяных даже приписала ему русский шовинизм и желание очернить свободолюбивых юношей, которые просто ангелы, потому что грузины их хулиганить не способны. Это было первым неприятным открытием. Дальше такие открытия посыпались как из мешка. При Прибежав домой и стряхнув с начавшей лысеть головы цементные крошки, тесть понял, добром тут не кончится, потому рванул сразу на вокзал. Билетов, разумеется, не было, с трудом купил стоячее место в мягком вагоне скорого поезда. «А почему так дорого?» — спросил он важного проводника. «Вагон мягкий, да?» — ответил проводник. «Так я же стою», — отметил очевидный факт тесть. «Но вагон же мягкий, да?» Пришлось стоять, тем более что ехать-то вроде было недолго. Оказалось, однако, что дорога уже раздолбана, и поезд полз как черепаха. Что творилось в Абхазии, никто понятия не имел. Тесть уже имел дело с подобным. Пару-тройку лет назад в Дманисе и Марниуле похожее было. Там большинство сельского населения азербайджанцы, а горожане грузины. Вот азербайджанцы и решили приобщить эти районы к своей великой стране, благо граница рядом, а грузин ограбить и выпереть к чертям. По ферганскому сценарию рано утром в городишке прибыли на грузовиках и телегах толпы погромщиков, но дело не заладилось. Зимы были снежными, в горах сошло много лавин, и часть сванов из пострадавшей Сванетии была переселена именно в эти районы, пока в горах чинили дороги. Вот на сванов азербайджанцы и напоролись. Были потасовки и стрельба, в итоге азербайджанцы угомонились. Тем более, что их в то время армяне сильно били в Карабахе, и не было возможности помочь своим селянам. Из всей советской прессы об этом написало только издание «Советский цирк». Цирком сильно пахло, особенно когда в Тбилиси тесть увидел столько вооруженных людей, стоял в троллейбусе сразу за мужиком, у которого была кобура с пистолетом под мышкой на футболке. Такого сроду не водилось, и пахло это дурно. В Зугдиде состав откровенно ограбили. Прошли вооруженные мигрелы, поотнимали у пассажиров понравившийся багаж, деньги, ценности. А чтобы не возиться, побили стекла в окнах. Так было проще выгрузить награбленное, кидая баулы и чемоданы в окна. У тестя Альбы багажа не было, и ему этот грабеж только на руку оказался. У сидевших в купе двух армян бандитского вида отняли все тюки, набитые радиоплатами, которые везли разделывать на драгметаллы. Ну а с ножом против автомата прыгать глупо. С горя армяне пригласили тестя присесть на освободившееся место, чтобы было кому пожаловаться. В Абхазии поезд еще раз ограбили, только у абхазов метода была другая. Баграми через выбитые окна потянули остатки багажа. Милиция, как и в Зугдиде, была, но ни черта не делала, разве что советами помогала. И дочка, и сын, слава богу, оказались живы-здоровы, но ясно было, что война будет всерьез, и, как положено в любом конфликте кавказцев друг с другом, гражданским достанется от души. Чудом, а точнее с помощью друга-нейрохирурга, удалось достать билеты на курортную комету 44, элегантное судно на подводных крыльях. Вместо полагавшейся по чину такому судну отдыхающей публики, забито оно было как ковчег Ноя, каждой твари по паре, и грузины, и абхазы, и золотозубые узбеки с кутулями, которые они перли из Турции. Челночение как раз начиналось. Битком все забито, грязище, вонище. Устроились, задремали. Дети ворчали, что их вот так сдернули с места, а они даже и отдохнуть не успели. Но тесть Альбы это игнорировал. Его больше беспокоило, что делать, если абхазский катер остановит и начнет проверку. А дети-то у него с грузинской кровью, и черт знает, что горячие кавказцы удумают. Когда тесть наконец успокоился и задремал под ровный ход кометы, и когда уже до российского берега было совсем близко, странный шум разбудил его. Глянул в иллюминатор и обомлел. Здоровенный боевой вертолет без опознавательных знаков, но в камуфляжной злой расцветке прошел совсем рядом с судном и затрещало. Тесть уже слышал пальбу, потому понял сразу, вертолет из пулеметов лупит. Стал будить детей, требовать, чтобы они на пол легли, а те с просонья не понимают, думают, папа шутит, на полу же грязно. Судно тем временем сбавило ход и шлепнулось пузом на воду. Пулеметные очереди под нос были убедительны. Моторы затихли, гул винтотряса с характерным шепелявящим присвистом лопастей стал совсем отчетливым. Пассажиры завертели головами, стали смотреть в иллюминатор и загомонили. Кое-как детей удалось уложить на пол. Тесть глянул в иллюминатор, увидел зависший в паре метров над водой вертолет и отчетливо понял, вот сейчас летчик начнет стрельбу. Кинулся в соседний салон, чтобы с открытой площадки за салоном показать летчику, что тут мирные люди. И тут крупнокалиберные пулеметы врезали очередями по набитому людьми салону. Визг, вой, рев раненых, осколки стекол, куски обшивки свистят. А вертолет взмыл и начал бить нурсами. Тесть признал, что идея убеждать урода в вертолете была глупой, особенно когда мужику рядом вырвало бок, а сам тесть отлетел в сторону уже с 9 осколками в спине и хряснулся о стенку. Пришел в себя от холода, вода заливала пол. Шустро так прибывало, и в воде спиралями закручивались струйки крови. Экипаж кометы, который эта пальба ополовинила, понял, что делать нечего. Дыра в днище была здоровой, и единственным выходом было поднять судно на крылья и оторвать побитое место от воды, что и сделали. Рванули со всей возможной скоростью, а в салонах хрипели, плакали и стонали пассажиры. Больше трети из них были ранены, остальные перепуганы до полусмерти. Потом уже тесть узнал, что экипаж связался с находившимся неподалеку пограничным катером и попросил помощи, но катер отказался, сославшись на то, что у него другое задание. «Вот ведь сволочи!» — не удержала Сирка, которую этот рассказ увлек. «Нет, их тоже можно понять. Им не раз угрожали, и если узнают, что кто-то из офицеров замечен в действиях против Великой Грузии, то зарежут и их, и семьи. А новая россиянская власть никак не собиралась своих военнослужащих защищать. И все это прекрасно видели. Но вертолет все же отвязался, хотя с Адлерского пляжа люди видели, как он крутится вокруг кометы. А узнали потом, кто был летчиком?» «Это как раз просто. На Кавказе все про всех знают. Звали этого хама Джимми Майсурадзе. Сбили его потом то ли абхазы, то ли наши. Упал вертолет в море и не выплыл Джимми. Туда ему и дорога, и глубину побольше. Вот». А жена потом сочинение написала на тему, как я провела лето. Было в этом сочинении про то, что они очень обрадовались, когда увидели, что их папа живой, а потом испугались, потому что он шатался и был в крови, а на голове у него было что-то страшное, темно-красное. Но потом снова обрадовались, что это не его, это чужого человека кусок печени присох. А папа тоже обрадовался и показал, что спинки их кресел были разнесены вдрызг пулеметной очередью. Учителя не поверили. Думали, что выпускница нафантазировала. Когда беда далеко, она как-то не воспринимается. А потом что? — спросила Ирка. Потом на берегу пришлось ждать, пока приедет скорая помощь, а толстым курортным милиционерам и врачам все было пофиг. Бинтов не хватило на всех, и даже йода. Даже на девчонку, которой практически скальп сняла. У тестя еще пара осколков в спине осталось. Глубоко влетели и сидят неприятно, у позвоночника. Так что жена у меня боевая, обстрелянная. «Я и не знала, что так было», — тихо сказала Ирина. «А многие не знают. Сейчас не то, что про Корейскую войну или войну во Вьетнаме уже никто не помнит, но и про Карабах, например, тоже. Да и про ту же Осетию. А там тоже резня была». Ирка помолчала, потом снова взялась за термос. Альба подставила пустевшую кружку.